больше не мое имя. Получается, как бы сказать, я предлагаю на выбор. Отступление, ослабление, утрата остроты. В любом случае удивление, недоверие. Публика не только сбита с толку, но предполагает разные вещи. Значит, Сучевор слабеет. И правда, сколько ему лет? Может быть, он от нас скрывал до сих пор, что работает не один? Я не могу сдержать смех. Здесь публика попала бы в точку, в самую точку. И цифра продаж падает. Нет, малыш, с авторством можно позволить себе лишь с самого начала. Известное имя не портит, растворяя его в двухголовом имени. Видите ли, Сучевор — это фабричная марка, осмелюсь доложить. Нет-нет, не возражайте, читатель покупает книги, как он купил бы что угодно, доверяя марке. Это гарантия качества, постоянства. Автор ему понравился после первой прочитанной книги. Именно эту первую книгу он ищет во всех остальных. Здесь я восстаю. Это ограничивает писателя раз навсегда одним и тем же жанром, который его прославил. Быть обреченным рожать похожие истории, не ужасно ли это? Без права на отвлечение, на пробу сил в другом жанре, на переход от детектива к историческому роману, от памфлета к повести о безумной любви, от автобиографии к черному юмору. Мы живем в эпоху специализации. Что вы хотите? Публика заказывает, вернее, издатели, которые самодержавно решают, чего же хочет публика, которая оказывается стеной между автором и возможным читателем, которые издают или не издают в зависимости от того, что они считают соответствующим вкусу публики, потому что более или менее серьезное изучение спроса на книжном рынке диктует им не кто самый лучший, у кого больше шансов на больший объем продаж. Здесь я начинаю нервничать. Сучевор взирает на меня с таким видом ветерана, посидевшего под боевыми знаменами, иронически снисходительно выслушивающего жалобы юнца, неожиданно открывшего, что мир жесток, и решившего переделать его одним махом. Когда я замолкаю, бессильно опустив плечи, он говорит с добродушнейшим видом. «Когда вы почувствуете, что созрели, дерзайте, летите один». Вы всегда можете рассчитывать на мои советы, что бы ни случилось. Почуял ли он что-нибудь? Чтобы прощупать почву, я лицемерно протестую. Вы очень хорошо знаете, что без вознаграждения, по правде сказать, весьма скудного, которое вы мне выплачиваете, я не смог бы прожить. А какой издатель выдаст мне весомый аванс под одно мое имя, совершенно неизвестное? Я довольно-таки умелый притворщик, право слова. Я говорю о себе, это льстя себя надеждой, что первый же издатель, к которому я обращусь, будет прыгать от восторга, читая мою рукопись, развернет передо мной красную ковровую дорожку и перебросит через опасные волны сказочный золотой мост. В ожидании этого благословенного дня я с наслаждением погружаюсь в Писание. Моя собственная книга продвигается вперед гигантскими шагами. Я прихожу в бешенство, когда судорога сводит локоть и вынуждает меня позволить себе несколько минут отдыха. Потому что, помнится, я об этом уже говорил, я пишу от руки, так как меня этому научили в моем безгрешном детстве, пренебрегая престижными светящимися экранами, без которых, кажется, не может обойтись ни один серьезный профессионал в писательском деле. Прежде всего, у меня нет средств на подобные вещи.